Теперь встает вопрос, кто? Кто этот кто-то? На подозрении сам полковник. Уж больно он запутался со своей кикой. Но тогда надо признать, что полковник очень непрост, чего я не могу признать. Не получается. Как вы, Ирина, не верили, что Леха убил, так я не верю, что полковник смог бы остаться и сумел сыграть, как мхатовский актер или кто-то там еще. Тогда кто? Ирина порывала что-то сказать, но не хотела перебивать Касьяна. А теперь, когда он задумался, выпалила: «Стас». «Вот как?» — посмотрел на нее Касьян. «Так вы думаете, дорогая моя Агата Кристи?» «Ну, давайте. Доказательства. Ваши собственные домыслы. Предположения». Ирина замотала головой. «Никаких доказательств и даже предположений. Мне так кажется». «Как вы говорите, Касьян, на чисто эмоциональном уровне?» «Сказалось, и все. Больше ничего не могу вам сообщить». Касьян несколько раздражился. «Но все-таки подумайте сейчас, почему вам так именно сказалось?» «Хорошо, я выложу вам кучу растрепанных фактов». «Давайте», — оживился Касьян. Они оба уже не замечали молчащего Владимира Николаевича, который чувствовал себя неуютно и чуждо с этими двумя такими живыми и странно веселыми людьми. А его сковывал ужас и безнадега. Чему радуется Ирина? Она как с ума сошла с этим сыщиком Касьяном. А его, Владимира Николаевича, Касьян пугал своей пронзительностью и какой-то странной бесшабашностью. Вэйн никогда не думал, что следователь-сыщик может быть таким. Ирина говорила: «Стас — тип криминальной личности, абсолютно. До страсти любит деньги. Кика тоже». Стас общался с Кикой. Леха — невинный, нежный человек, которого Кика захомутала. А Стас захомутал Лину. Что, невозможно представить? Кика сговаривается со Стасом. И они чохом решают загрести все — и полковничьи денежки, и Линины ценности. Что, так быть не может? «Все может быть, дорогая, все может быть в этом лучшем из миров». Снова обратился Касьян к своей любимой присказке. «У вас, правда, нет факта, только правота характера, натура подозреваемого, а это значит не менее, чем сам голый факт. Вы верно отметили криминальность личности, а это тянет за собой поступки. А поступки, если лежать непрерывно на обстоятельства, могут складываться один к другому очень удачно. Один поступок с Линой, второй потянулся к Кике. Как их сочетать? Обыкновенно. Вор тянется к вору, честный к честному. Короче, рыбак рыбака видит издалека. Кика вполне могла быть центром притяжения. В общем, так». Касьян резко встал, внезапно прервав свою маленькую лекцию. «Сейчас два. Я звоню Елене, и если они не почивают, еду к ним. Мне надо видеть лицо полковника, когда он узнает, что его любимая жена жива». Касьян сказал им, как появился полковник, чем привел их в полное уже онемение. Ирина засомневалась, надо ли именно сейчас, но Касьян заметил, что, во-первых, ковать железо надо, пока оно горячо, и, во-вторых, дело скоро превратится в висяк, начальство и так трясет его за волокиту, а ведь узнать, кто и что, это далеко не все, надо еще найти и за руку привести к прокурору. Поэтому, не обращая внимания на Иринин неодобрительный вид, Касьян позвонил Елене. Она быстро подошла к телефону и спросила: «Кто?» Радостно и как-то с придыханием. Но когда узнала, кто, голос ее потускнел. И она сказала, что если Касьян к Юрию Федоровичу, то он у себя дома. Можно ли ему позвонить? Не знает. Вероятно, он спит. Скорее всего, закончила она совсем отрешенно. «Так», — подумал Касьян, — «еще одна любовная лодка разбита». Не надо было Елена так сразу надеяться и уверяться. Но вслух этого не сказал, а спросил разрешения зайти и к ней. «Ради бога, все равно мне не спится». «Столько всякого», — ответила она, — «не заснешь». Касьян умчался, а ВМ вдруг сказал Ирине: «Ира, мне хочется все рассказать Касьяну». «Что рассказать?» — удивилась Ирина. «Кажется, вы все ему, Володечка, рассказали». «Нет», — ответил Владимир Николаевич, сомнамбулически глядя куда-то вдаль. «Я хочу рассказать ему все о нашем клубе «Бомбино». Мне кажется, Так будет честно. И пусть он решает, как с нами поступить». Ирина растерялась. По высокому счету Володечка прав. Ну а по обычному, среднечеловеческому, зачем выглядеть такими перед Касьяном и той же Оликом? Ирина понимала, что это шкурнические мысли, но ей очень не хотелось смотреться бандершей. Но она все же была истая интеллигентка. И, порефлексировав и посомневавшись, она сказала: «Вы правы, Володечка, так лучше. Только давайте не сейчас. Вот он закончит с этим делом, и мы, или вы, все скажем. А мальчики пусть уходят, оставив адреса. А может, не надо адресов? При чем тут они? Ведь мы истинные виновники». ВН сквозь вдруг проступившие слезы улыбнулся Ирине. У него камень с души свалился. Юрий Федорович не спал. К печали Акики, которая хоть избежала от него и обокрала, но жестоко поплатилась, примешивалось чувство дискомфорта с Еленой. Когда он пришел к ней, она как была с ним добра, так внимательно, так согрела ему душу теплом, что он подтаял, и вечером, когда они сели немного выпить и поговорить, вдруг упал ей головой на колени и разрыдался. А она гладила его по плешивой голове и говорила, какой он умница и красавец, и какой милый, добрый и обаятельный. От этих слов у него неожиданно для него самого встал тот, кто с Кикой чувствовал себя почти всегда сморщенным, перчиком. И они с Еленой тут же на тахте, где сидели, и залегли. У нее было хорошее плотное тело и большие груди, и это его возбудило, потому что Кика была худышкой, и он просто любил ее очень, не обращая внимания на худобу и маленькие груди. А тут его прихватило, и он вел себя отлично, трахнул, и не раз Елену. Она закатывала глаза и щипала его за ягодицы. Они прекрасно повалялись, раскрепощенно. Он уже забыл, что это такое, потому что с Кикой, когда она допускала его в свою постель, он никогда не чувствовал себя свободным. И с того вечера у них с Еленой повелось. Кто бы из них когда ни захотел, другой делает все. Раздевается, возбуждает себя, как угодно, и входит в раж. А Кике они молчали. Так, чувствовал Юрий Федорович, будет лучше, не надо. А тут пришел Касьян, разворошил все, и Юрий Федорович понял окончательно, что любит он Кику, какой бы она ни была. Тем более, что ее, наверное, нет на свете. И впервые за это время у него на Елену не встал. Она это увидела, все поняла, слышала кое-что из разговора с Касьяном и сказала: «Уходи, Юра, мне не нужно подачек». А он стоял голый перед ней, с висячим крошечным пенисом, и ничего не мог сделать. Хотя она тоже была голая, и груди топорщились зазывно. Однако насильно не полюбишь и даже не трахнешь. Он ушел к себе, пробормотав, что все будет... Просто он устал. Елена кивала, уже затянувшись в толстый халат и побледнев лицом. Вот так обстояли дела у Юрия Федоровича, когда Касьян позвонил к нему в дверь. Пока тот слышно шлепал тапками по полу, идя открывать, Касьян удивился. То ли смелости, то ли глупости, то ли полному уже на себя наплевизму полковника. Квартира его опечатана, а он сорвал сургуч и живет-поживает. Полковник открыл и онемел, увидев Касьяна. «Кого он ждал?» — подумал Касьян, но понял. «Елену». А тут он, ненавистный все же сыщик. А каким сейчас еще этот сыщик станет для полковника? «Вы?» — спросил Юрий Федорович, не веря глазам своим, и испугался. Это видно стало по его лицу. «С плохими вестями», — уже обреченно сказал он. «Проходите». И провел Касьяна на кухню, так как в комнате еще царил криминальный беспорядок. На его уверенность Касьян ответил неопределенно. «Не знаю, не знаю, полковник, как взглянете?» Он сел на кухне в кресло. Полковник примостился на табурете и сказал сразу: «Ваша жена жива». И тут же вскочил, удержав полковника от падения на пол. У того закатились глаза, и он был, пожалуй, в полуобмороке. «Вот шут тебя задери», — подумал Касьян, не зная, что делать. «Бросить Федоровича, чтобы поискать хоть на шатырь?» Он не мог. И стоять так глупо. Когда еще нежносердный полковник придет в себя? Кто его душу знает? Вспомнив все способы, Касьян шлепнул довольно увесисто полковника по щеке. Тот приоткрыл глаза, сначала мутные, но быстро взгляд его стал осмысленным. «Вот мужики пошли», — подумал Касьян, — «хуже баб». в чем был много прав. И он спросил слабым голосом. «Это правда? Где она? Я ей все прощу». Касьян разозлился. «Но я ей не прощу, уважаемый полковник. А когда не прощает полицейский, то мужу стоит подзаткнуться». Полковник уже прямо сидел на табуретке и искал что-то глазами. Потом униженно обратился к Касьяну. «Касьян, возьмите в шкафчике бутылку Абсолюта. Там половина, и давайте выпьем. Извините, что я вас прошу, но мне как-то не по себе. Встать не смогу». Касьян взял бутылку, налил две рюмки, и они молча выпили. Касьян заметил. «Только пьем мы не за одно и то же. Вы за счастье приобретения супруги. Сомнительное счастье приобретения. А я за то, что, наконец, ясны драматургия ограбления и заказчик убийства. Ваша жена, Александра».